До того необычно тих был голос пасторши, что Дженни остановилась и слушала мать так, как слушает какую-то невероятную историю. Весь вид матери, мгновенно состарившейся, убитой, осунувшейся, поразил Дженни. — Вас, право, подменили, мама. Дайте-ка сюда письмо. В чем дело? Кто вам пишет? Дженни хотела взять письмо с колен матери, но та зажала его в руке и сунула в карман. «Письмо это касается только меня, Дженни. А уж давно ты мне дала понять, что я для тебя не существую. Мои горести, как и моя любовь, тяготят тебя не первый день». «Да что это за несносная манера?» — топнула ногой Дженни, и все ее ожерелье заиграло огнем. Точно гнев Дженни перелился в него. «И это называется днем свадьбы. Вы бы отходную мне еще почитали». Ну и капризничайте, сколько влезет, обойдемся и без вас. Подумать только, состряпали собственными руками всю эту свадьбу, а теперь стараетесь спрятаться в кусты? Дженни, ради бога, помилосердствуй. Да что вы мне суете теперь вашего бога, о каком милосердии вы говорите? Вы что ли были милосердны? К кому? К отцу? К Алисе? Ко мне? Милосердие захотели. «Жените, что сеяли!» Круто повернувшись на каблуках, Дженни вышла из комнаты и отдала приказание накрыть стол к чаю, десерт и закуску к которому обещал привезти жених. Через минуту Дженни забыла о матери и стала любоваться собой в зеркале. Она подошла к столу, взяла в руки золотой портсигар. При дневном свете инициалы из черных бриллиантов, которые понравились Дженни, ярко сверкали, и она разобрала буквы «Т.Б.». Дженни усмехнулась. «А я-то думала, что выкурила папиросы жениха. Придется признаться самой, этот крокодил сразу заметит, что двух не хватает». Представив шарящие глаза Бонды, Дженни ощутила тошноту, но размышлять дальше ей не пришлось, так как в переднюю уже входили мужчины, весело смеясь остротом Марто. Пока веселились в зале, пока рассматривали подвенечное платье, пасторша все сидела одна, погрузившись в отчаяние. Почему-то она вспомнила, как была в гостях у лорда Бенедикта, как он подарил ей ожерелье из опалов и бриллиантов, такие же серьги и брошь. Особенно она полюбила эту брошь. Часто ею любовалась и носила ее. Она протянула руку к туалетному столику, взяла брошь, поднесла ее ко лбу и прошептала. «Милосердие! Милосердие! Милосердие! Вы отняли у меня одну дочь, теперь он отнимает другую. В нем милосердия нет». Неужели же и вы не знаете пощады для грешницы? Я обманула мужа, я обманула мужа, и я обманула дочерей. Я пусть погибну, только молю вас за моих дочерей. Неожиданно ей сделалось легче. Холодные камни точно вбирали жар ее тела. Она стала дышать свободнее, смогла выпрямиться, поднялась и закрыла дверь на задвижку. И снова села в кресло, крепко прижимая к себе любимую брошь. Какая-то уверенность вливалась в нее, мысль стала работать спокойнее, и она принялась думать, что же теперь делать и что можно немедленно предпринять. Не отдавая себе отчет, почему она это делает, она зажгла свечу и сожгла письмо Бонды. Ей стало еще спокойнее. Положив обе руки на брошь, леди Катарина стала думать, как ужасно она поступила когда-то, принеся страшную клятву Брацана, клятву, дававшую ему право на ее жизнь и смерть. Она обратилась мыслью к лорду Бенедикту и стала упорно просить его спасти хоть Алису от этих ужасных людей, не отдавать ее тем, кому цену она поняла сейчас до конца. «Зачем, зачем?» — я повторяла за ним какие-то бессмысленные слова, целовала какой-то черный камень. Все возвращалось к дням своего далекого прошлого, леди Катарина. Теперь только, всеми брошенная, она начала понимать, кого и что она потеряла в пастыре, и в новом порыве отчаяния, прижимая брошь к своим губам, чтобы не дать вырваться рыданием, она мысленно говорила лорду Бенедикту: Вы были его другом. Не поверю, что вы злы или мстительны. Спасите, спасите дитя пастора. Алиса, истина его дочь. Пусть я понесу кару за свою неправедную жизнь. Спасите только Алису. Отчаявшись и не понимая толком, могут ли быть услышаны ее мольбы, она опустилась на колени, прижалась лицом к ожерелью и все продолжала молить лорда Бенедикта с жаром и верой. Так она еще ни разу в жизни не обращалась к Богу. В ее истерзанном сердце, в ее смятенном мозгу все смешалось, какой-то бред. Она перестала понимать, где кончалась действительность, и начиналась ее фантазия. Ей вдруг почудился какой-то утешающий голос, ободряющий, милосердный. «Не в одно только это мгновение, но во все оставшиеся тебе дни вспоминай мужа и моли его о помощи. Храни чистыми камни, что даны тебе милосердной рукой. Не отчаивайся, все, что прибегает с мольбой к милосердию, найдет в нем себе пощаду. Перестань плакать, мужайся. Действуй так, как будто рядом с тобой стоит твой муж и знает обо всем, что с тобой происходит. Не прикасайся к вещам и лекарствам, что тебе дадут. Брось их в камин, и когда останешься одна, жди указаний, как поступить дальше». Так явно, казалось леди Катарине, она слышит шепот, что она приободрилась, выпрямила спину и начала приводить себя в порядок. В доме слышался раскатистый смех. Несколько голосов говорили одновременно. По коридору и передней несколько раз пробегали. Долетали до нее слова о подвенечном платье, о том, что пора ехать, но о пастырше никто не вспоминал. Наконец кто-то подошел к ее двери и постучал. Убедившись, что дверь заперта, Бонда нетерпеливо закричал: «Мамаша, открывайте скорее, я передам вам, что обещал». Пастырша, ухо которой отлично различало нетрезвые интонации, поняла, что Бонда уже как следует выпил. Сидя в кресле, она ответила: «Подняться и открыть вам я не могу. Положите все у моих дверей. Я остаюсь совершенно одна. Никто ваших вещей не тронет. Как только боли отпустят, я попытаюсь выйти». За дверью раздался наглый хохот Бонды, и он саркастически сказал: «А разве вы не хотите поглядеть на красавицу-невесту и благословить ее к венцу?» «Вы мне четко объяснили, сеньор Бонда, что нынче церковный брак не в моде, а для записи у нотариуса Дженни ни в каком благословении не нуждается». «Ну ладно, кладу на стул лекарство и сверток. Когда развернете, найдете записку, как принимать лекарство и обращаться с вещами. Не забудьте моих наставлений. Да, кстати, Дженни сегодня не вернется. Все вместе мы приедем завтра в контору, а вы поедете туда одна. Мне это удобнее по многим соображениям».